Глава 17. О княжеской сокровищнице. Ко мне пришла Людмила, и мы впервые смогли поговорить на равных, то есть по очереди. Вначале она стеснялась, видимо, вспоминала, что успела наболтать, когда предпочитала думать, что общается с животным, но после успокоилась. Рассказала, как в последние дни перед приходом звериного войска перестали поставлять свежие продукты на княжескую кухню, и кормить меня стало нечем. Как ей пришлось таскать солонину из кладовки, и как ее однажды за этим делом поймали и высекли. У меня даже челюсть отвалилась. Ее высекли. Я ничего такого не помнила. Это в тот день случилось, когда я с утра не пришла. Ты еще дулась потом на меня. Что-то припоминаю такое. Она не шла так долго, что я обиделась и пряталась под шкафом, а когда пришла, не смогла сесть на корточки и заглянуть, как обычно, так и звала тихо от двери. Подулась я в тот день знатно, а выходит, она пришла после наказания и ничего не сказала. Стыдно стало, жуть как. «Никак не привыкну, что ты та самая рысь», — призналась вскоре Людмила. «Никак не привыкну. Я та же самая, кого ты спасла». «Да ладно уж, спасла», — засмеялась она. «Да, если б не ты, когда войско княжеское разбили и началась паника, убили бы меня, чтобы не мешало, и все. Ты меня спасла». «Ну и не будем больше об этом», — смущенно попросила она. Вот и вышло, что у меня появилась душа и подруга. Жить я осталась в комнате Гордея, где находились его немногочисленные вещи. А вот он сам следующие 2 дня почти не появлялся. Но вот что странно, я в любой момент могла узнать, где он. Каким-то невидимым чутьем я видела место, где сейчас мой зверь. Так я звала его про себя, вслух было неловко. Вернее, ему я могла такое сказать, а вот той же Людмиле. По ночам, когда он возвращался, я просыпалась. Он ложился рядом, накрывался одним со мной одеялом, обнимал меня и просил, словно через силу. «Обними меня». Как будто меня надо было просить. Бывало, мы немного целовались, но словно в полусне, который замедлял нас, заставлял засыпать, улыбаясь глупой улыбкой. Гордей не заговаривал о нас, о том, что будет дальше. Не сделал мне предложения. Почему-то в глазах остальных зверей я была его невестой, но мне самой об этом ничего не было известно. Разве можно стать невестой вот так, без спросу, без согласия? Но не время было разбираться, ведь замок великого князя лихорадил, а город то и дело взрывался шумными людскими сборищами. Люди волновались, потому что не знали, чьи они теперь. Они требовали показать им нового князя, а кто им станет, известно не было. Через 3 дня вечером мы с Гордеем и Всеволодом ужинали в маленькой столовой. И стоило сесть за стол, как распахнулась дверь, и в комнату влетел Ярый. Я задохнулась. У него не было одной руки, не до конца зажившая культя болталась чуть ниже плеча из меховой прорехи жилета. А я за столько времени даже не поинтересовалась, как он, жив ли вообще. Как я могла даже не подумать? От стыда горели уши. Он кивнул мне, но прищурился недовольно. Сразу пошел к Гордею. Всеволод уже встал и крикнул слуге, велев нести 4-й прибор. «Я ж думал, ты наврал и не приедешь», — Гордей крепко обнял Ярова. «Передумаешь, ты задержался». «Со мной Беляк и Дода. Они устраиваются, ждут тебя после ужина». «Садись». Вернувшись за стол, Гордей нашел мою руку. Сильно сжал, даже не замечая этого. Вот и 4-й набор тарелок. Внизу плоская, на ней глубокая. Звенят положенные на стол приборы. А ведь каждый из нас следил с тревогой, как Ярый будет есть. Правой рукой не возьмешь больше ложку. «Я подумываю уйти из Альф». Всеволод вскинул голову. Теперь никто не обращал внимания, не следил, как Ярый взял ложку левой рукой, уже привычно, но все еще медленно и неловко сунул в тарелку. Гордей молчал. Не стал предлагать другу сохранить за ним пост, а ведь мог. «Знаю, знаю», — дернул Ярый плечом. «Никто не посмеет вызвать на бой за звание меня, калеку. Но и сидеть на этом почетном месте, пользуясь... Нет, не стану». Тяжело было от его слов, от сознания, что ничем ему не помочь. После того, как мне вернули человеческий облик, я стала такой плаксивой, и вот уже в суп капают слезы. Только бы не смотрел на меня, подумает еще, что мне его жаль, а это не так. Я так рада, что они все живы, и от этого еще грустнее делается, ведь понимаешь, скольким повезло еще меньше. Скольких погибших зверей родные счастливы были бы видеть даже без рук и ног, только бы живыми, только бы видеть. Эти огромные мысли ворочались в моей маленькой еще голове, причиняя дикую боль. Я еще не могла думать так же ловко, как всегда. Рысья память хранила человеческий разум от всего того, что сейчас навалилось. Черт! Яра отчего-то опрокинул на себя тарелку, всю рубаху залил и овечью безрукавку. Хотел убрать сам, потянулся за тряпкой какой-то, но тут как раз зашла Людмила и, не раздумывая, бросилась помогать. «Ты чего? Ты что делаешь?» Ярый аж побелел. Незнакомая девица в фартуке бросилась стряхивать с его штанов овощи, да еще с таким остервенелым видом любой бы возмутился. «А?» — словно не слыша, спросила она и распахнула его безрукавку, как ребенку неразумному. Людмила изменилась за последние дни. Видно, стала много думать. И мысли эти были не легче моих. Мы с ней не говорили о таком, но я чувствую, как животное. «Может, посидишь с нами? Ты ужинала?» — предложил Гордей, внимательно смотря на них. Вначале я сильно удивилась, а потом подумала. «Отчего же нет? Мы с ней каждый день чай вместе пили». «Нет еще». «Так поужинай с нами. Почему я первой не подумала?» «Да отойди ты!» Ярый наконец опомнился, приподнялся и оттолкнул Людмилу в сторону. Всеволод подскочил, но зря. Толчок был не таким уж и сильным. Людмила скорее удивилась, чем испугалась, но промолчала. «Садись сюда». Гордей встал и передвинул еще один стул от стены. Поставил на свободное место между мной и Яром. «Прибор бы еще один». Осторожно садясь обратно, проговорил Всеволод. «Принесу». Людмила вышла за прибором. Ярый тут же со стервенением принялся тереть салфеткой рубаху и штаны. Чертыхнулся, сбросил с плеч жилетку, остался в одной рубахе. Теперь его рука бросалась в глаза еще больше, вернее, то, что от нее осталось. «Не вернуть, прежнего не вернуть, только хватит слез». Мы так и сидели, все отводя глаза, ждали, пока Людмила вернется, да пока Ярый утихомирится. «Хоть посуду не бьет». Хотя ему, кажется, хочется. Но вот он плюнул, что весь в пятнах, сел, накрыл колени салфеткой. «Мы есть будем или нет? Жрать хочу, как бешеный». «Ешь, кто тебе не дает?» «Так вы и не даете. Сидите с кислыми минами, как на похоронах». Тут Людмила вернулась, поставила на стол тарелку и осторожно села. А я, пожалуй, Гордею подвинусь. Вот уж кто не будет против. Он тут же мне улыбнулся. Его глаза от улыбки становятся словно тайное озеро, вокруг которого водянки живут. Так и шепчут. «Прыгни, прыгни, загляни, доберись до дна!» Так бы и смотрела часами. Всеволод намекает на что-то. Он и раньше так делал, помню. И вдруг так светло на душе стало. Раз пережили войну, неужто с прочим не справимся? «Давай я тебе салат положу». «Это Людмила Ярому пытается помочь, что ли?» «Я сам могу», — тут же вызверился он. Она промолчала. «Пожалуйста, не кричи на мою подругу». Всеволод даже вилку до рта не донес, замер на полдороги. «Нет, ну а что он вопит? Что она такого сказала, помощь предложила?» «Почему это?» — вспыхнул Ярый с новой силой. «А она, может, княжеских кровей, а ты кто, а?» Я припомнила, как вела себя княжна за столом, с каким видом вилку в руке держала и как на еду смотрела. Повторила. «Ну давай, крикни, что ты альфа, не копи в себе эту боль. Ведь каждый из нас видит, что тебе плохо, что ты больше сам себе не нужен». Я поняла, Людмила всего за миг увидала. Так за что на нее кричать? Конечно, ничего этого я не сказала. Еще миг и Ярый соскочил бы с места, как истеричная баба, бросил бы ужин и сбежал. «Ярый!» — Гордей протянул руку к другу. Молодец, вовремя, отвлек. Нам нужен великий князь. Свой, не из числа местных князьков. Нельзя уезжать, пока князя на трон не посадим. Вот такие дела. Идея есть? О, Ярый расплылся в улыбке и посмотрел на меня. Ну, самый простой выход, которого все ждут, это если бы ты женился на княжне, на Анатусии. Женился бы на наследнице и всех делов. Все были бы довольны. Так и хотелось ему язык показать. Думает, задел? Людмила вскинула на него глаза с ужасом. Ярый от такого изумленного взгляда аж смутился. Потупился, будто ему и впрямь стыдно стало за свои слова. «Жаль, что я не смогу», — невозмутимо ответил Гордей, резким ударом накалывая на вилку кусок мяса. Неторопливо прожевал. «А ты бы смог?» «Что?» «Ну, жениться на Анатосии и стать великим князем. Тебя я знаю, верю тебе, так что?» Я не сдержалась, засмеялась, представив эту супружескую чету. Людмила расхохоталась за мной следом, даже Всеволод смотрел с улыбкой. Ярый вроде хмурился, да кривился, но тоже сдался. «Черт с вами! Уел Гордей, жениться мне вовсе неохота, особенно на твоей бывшей невесте». «Ах, вот как, интересные дела! И что это за упоминание про невесту? Давай, Гордей, лучше сам признавайся». Его глаза смотрят прямо, честнее некуда. «Я ехал жениться на Анатосии, как раз перед тем, как тебя найти. Как он может говорить так равнодушно?» «Если бы не случайность, потом поздно было бы. Женатые, говорят, душу свою уже не слышат. Живут с теми, кого сами выбрали. Спасибо, Всеволод. По гроб жизни обязан, что ты вовремя сестер Васины привел, что я успел. Ну ладно, за такой взгляд прощу все. А почему только на Анатосии меня словно озарило? Не одна она дочь великого князя, Людмила тоже его дочь. Мы все как повернулись, да как уставились на нее, прямо будто стая волков на бедную овечку, которую мечтали сожрать. Что? — испугалась Людмила. И что? У него таких, как я, два десятка, об этом все знают. Ну, знают или нет, неизвестно, а ты у нас есть. Стоило мне представить ее на месте княгини, и другую я уже не видела. Она добрая, заботливая и знает, как тяжело простым людям. Глупости говорите. Меня не воспитывали никогда. Не учили ничему, какая из меня княжна. Княгиня, Людмила, княгиня. Людмила смутилась, а волки заговорили о чем-то своем. Я тоже молчала. Хотелось, чтобы Людмила стала княгиней, а вот насчет князя, кто им будет? После ужина волки дружно встали. Я уже знала, к советникам пойдут, решать, кого великим князем назначать. Мы с Людмилой остались в столовой одни. Как за ними дверь закрылась, для меня словно солнце погасло. И вроде прикрою глаза и знаю, где он сейчас, как себя чувствует, а все равно сердце не на месте. Но не ходить же всю жизнь за ним хвостиком. «Кто это такой был? Ну, третий!» Людмила села ближе. «Ярый, Альфа. У них это ближайший помощник вожака. Только сегодня приехал. Руку на войне потерял. А я даже не спросила, когда очнулась, как он. Стыдно теперь». «Чего спрашивать? Ты в себя и сейчас еще толком не пришла. Все в облаках витаешь, будто тебе голову разрывает. Столько разом впихнули. Хорошо, хоть внутри остается, из ушей наружу не лезет». Я усмехнулась. Как тонко она все понимает. «Ага, мне иногда кажется, что мысли — это большие такие звери, которые в моей маленькой голове ворочаются. Тесно им, плохо, и боль от этого ужас какая». Она покачала головой, ушла за чаем и поднос с посуды прихватила. И вот еще это. Вернулась вроде, как через миг, хотя быть того не могло. И такое бывало, словно время пропадает, словно я в эти отрезки вовсе не существую. Вечер долгим был, но спать я легла рано. И сегодня не было такого жуткого беспамятства, усталости, что и рукой пошевелить нет сил. Мысли в моей голове понемногу укладывались, теряли болезненную величину, сдувались. Гордей раньше вернулся. Как обычно, лег рядом. Мне захотелось его поцеловать, почему нет? Сегодня он словно другой, настоящий. Горячий, крепкий, сладкий. Его губы ненасытные, а руки жадные. И глаза сверкают в свечном огне, словно звезды на дне бездонного колодца. Гордей. Да? Я хочу, чтобы ты сделал со мной все, что хочешь. Правда? Он смеется, кусает меня шутливо за нос. И, кажется, вовсе ничего делать не собирается. Почему нет? Ни сейчас, ни здесь. Хочу, чтобы все было красиво и правильно. А чего? Тут разве не красиво? Комната хороша и убранством, и красками. Крыша над головой, и никто не посмеет войти до утра. Он вздыхает, прижимается щекой к моей щеке. Не проси меня, жгучка. Я сделаю, как принято в нашем народе. Свадьба по всем заветам, и время только для нас двоих, когда никто не смеет мешать. Когда ни о чем не нужно думать, отвлекаться, помнить, что с утра нужно сделать то и то. Ждать, что в любую минуту кто-то прибежит с новостями о бунте или разбойниках. Я давно мечтал. У Сантанки. Мы там штабом стояли. Там в чаще пихтовой капище старое есть. Звериный бог. Он же страсть, как этого всего, не любил. Но мы настойчивые. Находили места, где ему поклоняться ходили. Одно разрушат, мы другое приспособим. Он и плюнул со временем, черт с вами сказал, раз вам нравится. Я там был однажды, встречался с отшельником. И это место в памяти как заноза засело. Поляна в низине, опутанная колючками, черная, словно кровь, земля, покрытая плоскими каменными плитами. Воздух, словно тень, вперемешку с солнечным светом сгустилась. Там мы с тобой поженимся. Я думал об этом каждый раз, когда мечтал... Если мечтал, думал о тебе. Так будет правильно, ты согласна? Да, если говоришь так правильно, я согласна. Я подожду. И вот он снова целует, и дыхания нет, только кровь шумит. Отрывается, шальной, пьяный. Завтра мы определимся с князем. Да, так быстро, а выйдет? Выйдет, и вернемся домой. Я скучаю по дому, по Сантанке. И что это за место такое чудное? Чем оно тебя взяло? Не знаю, как объяснить, увидишь. Думаю, там столицу строить, но пока никто не знает, может, и не выйдет. Ну все, спи. Он прикасается губами к моему лбу, словно задувает свечу, и разум, погрузившись в темноту, засыпает. Беляк Дода и привезенный ими Волф, сердитым видом дергающий себя за бороду, встали, когда молодой князь вошел. За ним Всеволод и Ярый, который в последнее время ходил с ощеренными зубами, как пес, который каждый миг ждет нападения. Хотя кто станет нападать на калеку? Видимо, Ярый хотел, чтобы на него напали. Все сели за стол. «Вначале печальная новость», — сказал Беляк, неторопливо разворачивая свиток. «Пишут, казна пустая. Мы и так знали, конечно, от девов мало что осталось, но теперь вовсе шаром покати. Твоя мать продала горным часть своего имущества и помогает нуждающимся, но надолго не хватит. Будет поступление от гномов за шахты, но только в середине зимы. Надо что-то делать. Торговля стоит, разве что вещи дивов продавать. А так ни урожая, ни пушнины... Нужен источник дохода, а до тех пор на что-то жить. Что делать? Знает кто? Что делать? Сокровищницу великого князя вывести. Что же еще? Спокойно сказал Гордей. А есть там что? В казне его. Не знаю. Беляк и Дода озадаченно переглянулись. Так ты что, не смотрел еще? Нет, ключ с великого князя сняли, в моих вещах лежит. Волхв жалостливо вздохнул, закатив глаза. «Как можно завоевать замок и не смотреть, что в казне?» Беляк, кажется, рассердился. А Дода, который в совет попал недавно, после того самого боя, на который пришлась большая часть всех потерь, наоборот, не смог сдержать смеха. «Ну ты даешь! Скажи, кому не поверит. Захватить земли врага, вывозить все, что приглянется, а самого главного — сокровищницу не проверить». Я не подумал. Эти слова, сказанные покаянным тоном, теперь уже вызвали взрыв откровенного хохота. «Завтра схожу», — словно оправдываясь, сказал Гордей. Теперь даже Волф не поленился засмеяться. «Ладно, ладно», — Беляк махнул рукой, прерывая веселье. «Махарейна нашего бери», — он махнул на волхва. «Проверь сокровищницу, чтобы сюрпризов никаких не оставили колдовских. Хоть какой толк от него будет? А то только вздыхает да зудит, словно комар». Волф нахмурился, хотел было возразить. «Теперь к делу», — ловко влез Дода, не давая перерекаться волхву. «Князь людям нужен, все помнят. Вчера только говорили. Ночь прошла, надумали чего». Беляку первому дали слово. «Чего тут думать? Ставить надо кого-то из своих, кому доверяем. И женить его на дочери княжеской. Правильно вы говорили. Подойдет любая. Та, про которую вчера мне рассказали, подойдет. Выведем, поставим перед народом, да скажем, прятал великий князь его полукровка. Но мы ей дадим защиту и мужа, и перед богами сохраним кровь княжескую, что и далее по венам людских князей будет течь». «Почему тогда первую в скит, а эту на трон?» — ядовито спросил Волхву. «Да потому что первая отца хорошо знала. Злобу затаит и всегда будет помнить, а эту? Людмилу, если взять, так она добра от великого князя не видала, чего ей жалеть? А так по крови окажется там, где иначе и мечтать бы не могла». «Беляк, княгиня не так уж и важна». Дода почему-то посмотрел на Всеволода. «Нам нужен князь, это дело первое». «Чего ты смотришь?» Всеволод тут же занервничал. «Я думаю, Альфу надо князем ставить». «А чего не советника?» — отбил Всеволод, но потом покрылся. «А советники только и могут что советы давать. А тут нужна крепкая рука воина, который сумеет на троне удержаться и людское недоверие сдержать. Вот вы умные и займитесь». «Дода правильно говорит», — разгорячился Беляк. «А Альфу надо. Они женаты, из всех Альф только ты да Ярый». У Всеволода аж глаза разгорелись. «Так пусть Ярый тогда будет. Ему все одно теперь заняться нечем, он уйти хотел. Куда уйти, не сказал. Понятно, заберется в нору, раны зализывать, да от всего света открещиваться. А тут на тебе землю, на тебе красавицу жену, на тебе бояр строптивых. Вот эта жизнь начнется. Некогда глаза прикрыть, а уж думать и подавно». «Ну что, Ярый тоже справится?» Беляк словно не удивился, оценивающий посмотрел на Ярова. «Женится и поутихнет, пыл свой умерит, да на правое дело пустит. Жене-то зубы не поскалишь, быстро от спальни отлучат, будешь на диване в одиночестве выть». «Да вы что?» Голос Ярова звучал скорее испуганно, чем грозно. «Я не могу жениться». «Чего это?» — забасил Всеволод. «Все могут, а ты не можешь». «Да что вы взбесились?» Ярый вскочил со стула. «Видел я эту Людмилу. Не могу я на ней жениться». «А ты ей понравился?» — сказал Всеволод. «Да, конечно, она мне, что младенцу, чуть губы не подтирала». «Так помочь хотела». «Нужна мне такая помощь». Гордей смотрел на них и головой качал. «Ну, хватит», — сказал наконец. «Вы словно забыли, что нам княжество людское нужно удержать. А жениться и не обязательно вовсе, просто так будет лучше. Советники говорят, лучше всего ставить Альфу, я согласен. Вы образованы, умны и сильны. Вы умеете побеждать. Уж кому, как не мне, об этом знать. Альфами становятся лучше. Даже без руки, Ярый, ты справишься. Даже больше. Твой недостаток в чужих глазах станет достоинством в наших. Это станет напоминанием о войне, в которой ты победитель. Так чего зря спорить? Вспомните о деле». Всеволод вздохнул. «Я правда думаю. Лучше пусть он». Ярый, на удивление, молчал. Только на миг вскинул голову и дальше на стол уставился. «И еще не забывай, что предмет — божественное наследство, которое ты с собой принесешь. Доказательство права людского на землю. За такое они точно тебя полюбят, как отца родного. Но если ты совсем против, говори», — попросил Гордей. «Сам понимаешь, силком заставлять не станем, но кому-то придется, а кто сможет лучше тебя?» Тихо стало, но все уже понимали, он согласится. Покочевряжется, конечно, остатки юной горячности вспыхнут. И прогорят, а под ними будет зверь, способный противостоять людской природе, готовый к ответственности. А Людмила девушка хорошая. Вдруг влез Волхов, от которого никто ничего услыхать вообще не рассчитывал. И дети у вас будут, я подмогну. У Ярова, который почти что смирился с услышанным ранее, расширились и полезли на лоб глаза, а Волхов тихо засопел, будто ничего и не сказал. В общем, вскоре они закончили. Советники ушли первыми, Волхов пропал, словно в воздухе растворился. Гордей остановил Ярый, дождался, пока вышел Всеволод, стоял, держа друга за плечо. «Насчет казны, когда никого поблизости не осталось», — заговорил Ярый, сжимая губы и недовольно отворачиваясь. «Оставь-ка мне часть. Нечего все подчистую выгребать». Утром выпал снег. Вернее, ночью выпал, но я только открыла глаза, так сразу поняла. Так слепить из окна может только снег. И правда, белое полотно укрыло двор. А мне отчего-то захотелось видеть сейчас то место, о котором говорил Гордей. Ту древнюю чащу и каменный круг, где наши жизни соединятся. Но его не было, ушел с утра. Я оделась и пошла на кухню завтракать. С едой после оборота из рыси в человека тоже творилось странное. То не было вкуса, то словно бешеный взрывался во рту. Особенно соленый, а сладости я вовсе не ощущала. Вот в чай уже пятый кусок бросила, а он словно вода. «Жгучка!» «Ох ты, черт! Разве можно так пугать? Я чуть не подпрыгнула!» Гордей удивленно спросил. «Почему ты меня заранее не слышишь?» «Не знаю. Обычно слышу, как ты подходишь. Просто сегодня задумалась». «И часто так бывает». Я отмахнулась. «Тоже мне. Ну, задумалась, и что тут страшного?» Он не стал приставать. «Ладно, я по другому поводу. Не хочешь со мной взглянуть на княжескую сокровищницу?» «Что?» Ложечка замерла в моих руках. «На местные сокровища, спрятанные ото всех и запертые на 1000 замков. Кто же не хочет взглянуть на сокровищницу? Хочу, конечно. Ну, пошли тогда. Казначей с волхвом ждут уже, так что доешь потом». Я и завтракать-то особо не хотела. Сокровищница — это словно пещера дракона, не каждому суждено увидеть и живым остаться. Оказалось, она под княжескими покоями спрятана, где стены, как сказал казначей, толще прочих в 2 раза. Казначей из замка не уехал, как большинство обслуги, и теперь, важно выставив перед собой руки, вел нас словно дорогих гостей. Он гремел ключами и водил нас по бесконечным комнатам одна другой краше. «Вот эта комната для размышлений, это для игры в башенки. А вот мы уже у башни, сейчас вниз по лестнице спустимся и будем на месте». Вот и лестница. Сырая и очень узкая, не знаю, как тут великий князь пролазил. А ведь он мертв, нельзя его недобрым словом поминать. Узко, в общем, сложно развернуться. Вот и пришли. Казначей отодвинул на двери с замка заглушку, показал на замочную скважину. «Сюда вставляйте, вставляйте ключ». Гордей вынул из кармана ключ и открыл замок. Казначей тут же услужливо бросился дверь открывать. «Не извольте сомневаться, все тут в сохранности. Великий князь воровства больно боялся, колдовскими штуками обвешал сокровищницу, что снегом природа щедро каждую зиму сыплет. Так что все на своих местах, ни единой монетки, ни единой безделушки не пропало». Дверь раскрылась со скрежетом. Казначей опасливо заглянул внутрь и вздохнул. «Может, колдуна позвать? Я и сам боюсь сюда входить, честно говоря. Мало ли, в какую ловушку угодишь. Только с князем и ходил. Позвать колдуна я быстро». «А ну прочь!» Массивный Волхв, который был с ними и всю дорогу молчал, недовольно отпихнул казначея в сторону. Оскорбился, должно быть, что колдунов предлагают звать, когда он тут есть. Гордей взял меня за руку и терпеливо вздохнул. «Не будем мешать. Махарейн больно нервный после... Слишком много зверей погибло. Земля плачем исходит. Домовых духов почти не осталось, лесные и водные болеют, а волхвы это все слышат, через себя пропускают. Так что лучше его не трогать лишний раз, подождем». Подождать и правда пришлось. Волф исчез в сокровищнице, долго там бродил, что-то бубнил себе под нос. Наконец высунулся, такой же недовольный. «Заходите». Казначей зашел последним. И это вот что сокровищница. Перед глазами большая полукруглая комната, без окон, с неровными каменными стенами, темная и словно высохшая, а потолок такой низкий, что Гордей только чудом не задевает его головой. Никаких тебе распахнутых сундуков, в которых блестит золото и переливаются самоцветы, только грубые стеллажи. Все полки уставлены большими незрачными шкатулками. На полу бочки деревянные вдоль стен стоят заколоченные. Все в целости, не сомневайтесь. Казначей увидел, что мы живы, колдовство молчит, не бьет нас, по голове молниями оживился. Выскочил вперед, стал пальцем указывать. Здесь в бочках золото да серебро. Все чин по чину, в масле и бумаге хранится, чтобы не потемнело. А вот украшения, тут княжеские, а тут княгиня усопшей. По наследству уж лет 200 переходят. Казначей подскочил к одной из полок, подтащил большущую тяжеленную шкатулку к краю и откинул крышку. И вот тогда-то и сверкнуло, я даже ахнула от неожиданности. Переливались камни, цветные, яркие, словно радуга, слезами осыпалось. Вот это любимые драгоценные украшения покойной княгини, все до одного на месте. И вашей невесте подойдут, ваша милость. Хорошо будут на ней смотреться. Мы с Гордеем с ужасом переглянулись. «Ты же не хочешь обредить меня в чужие украшения?» — безмолвно спросила я. «Да еще от мертвой княгини». «Ну зачем они мне? На камни приятно смотреть, как и золотые монеты в руках подержать». «Но носить их? Нет, это не мое». Гордей вздохнул с облегчением. «Кажется, он не думал мне этого дарить и сам удивился предложению казначея». «А вот княжны Анатосии драгоценности, все почти тут». Великий князь ей только малую долю разрешал в комнатах у себя хранить. Продолжал тот, выдвигая другую шкатулку. Улыбка с лица Гордея спала, как осенняя листва с дерева. 10 бочек золота оставить. Остальное погрузить на сани. Через 3 дня на заре уходим, чтобы все было готово. Справишься или нового казначея искать? «Да что я, справлюсь», — бормотал мужчина, задвигая шкатулки обратно. А я глянула на Гордея и уже поняла. Нет, новый будет казначей, этого не оставит. Махарейн сделаешь, чтобы любой, кто вошел без позволения нового князя, в прах оборачивался? Сделаю. Мы с Гордеем пошли прочь, оставив перепуганного казначея и волхва в сокровищнице. Шаг за шагом по лестнице, через покои для игры в башенке, через комнату для размышлений. В ней-то я и поразмыслила. «Постой, Гордей, ты сказал нового князя?» «Да». «Вы решили? Кто?» «Ярый станет новым князем». Не скажу, что очень удивилась, а только ртом хлопала, не зная, что еще спросить. Тогда Гордей добавил невозмутимо. «И он женится на Людмиле». «Да ну!» «Признаться, вчера я подумывала, что ей придется выйти замуж, если она княгиней захочет быть. Только никого на месте князя не видела, а теперь там Ярый». «Завтра вечером свадьба. Помоги ей, кстати, платье красивое подобрать. Драгоценности казначей выберет». «Да, но она...» «Если даже не захочет цеплять на себя все это, надо. После свадьбы молодых народу представят. Весь город соберется на новую княжескую чету полюбоваться. Она должна выглядеть как княгиня. Ты среди людей росла, скажи. Выйди, Людмила, в простом платье и без камней, сверкающих на пальцах и шее. Что скажут?» Я только вздохнула. «Ясно, что скажут. Нищенку какую-то вывели на показ. И что нищие князья могут дать народу? Только красть, себе тащить, всех из забот». «Так, а если она...» «Вы хоть спросили, пойдет ли она замуж? Или думаете, раз в нищете росла, схватиться только предложили? Неважно за кого?» Ярый спрашивать пошел. «Но я думаю, она согласится». «Я ее спрошу и не позволю заставлять». Гордей неожиданно усмехнулся, хотя и вроде как угрожала. «Спроси, Жгучка, спроси. Но ты ж сама слышала. Детей у великого князя 2 десятка. Несложно другую невесту найти. Только я думаю, Ярому лучше Людмилы не сыскать. Хорошая она, и он хорошим мужем будет. Остепенится, осядет. Я его знаю как облупленного, семья для него святое. А что без руки? Ты бы меня без руки приняла? Я опустила глаза и покраснела от злости. Еще спрашивает. Вот и я говорю, они смогут договориться. Если б я был азартен и любил спорить, поставил бы большие деньги на то, что они могут быть счастливы. Ладно, уговорил, но я все равно у нее спрошу. Спроси. И тут он, словно отбросив в сторону все иное, подался вперед, крепко обнял меня, прижал к груди и уставился сверху вниз. Странным таким взглядом, пустым и тяжелым одновременно. Жгучка, помнишь того парня из Вишнянок? Какого? Ну, того, в магазин, который заходил. Ты на него смотрела так, словно хотела, чтобы он по ночам к тебе приходил. Я? Когда это я так на него смотрела? Ладно, чего спорить. Помнишь, значит? Другое, скажи, ты с ним встречалась? Ну, как сказать, так, прогулялись однажды, нехотя ответила я. Вспоминать не хотелось. Вроде ничего стыдного в той прогулке не было, а как вспомню лестное предложение Синовала, глаза сами собой опускаются. Гордей словно прочел на моем лице что-то. «Скажи, у вас что-то было?» «Что?» «Было у вас что-то, большее, чем прогулки да поцелуи». «Что? Да ты... что? Надо же сразу обвинять! А сам... Ярый, вон сразу видно, ни одной юбки не пропускал. А ты, как его друг, тоже недалеко ушел. Все вы одинаковые. А я раз в жизни прошлась по улице с кем-то, и все. Теперь до смерти от позора не отмоюсь. Да как ты вообще после этого? Да даже если бы было!» Я аж задохнулась, так рассердилась. «Тоже мне. Неужто сам монах?» «Да погоди ты». Он некоторое время не решался говорить дальше, потом отпустил меня и сказал в сторону. «Не знаю, зачем я спросил. Просто как заноза сидит тот твой взгляд. На него, не на меня». «Взгляд? Да какой взгляд?» Я пыталась вспомнить, правда. «Ну, когда я так на Огнея смотрела? Хотя чего врать, я и правда смотрела на него, открыв рот. Но так я ведь просто не знала, что на белом свете существует Гордей». «Твое счастье, что я не видела, на кого и как ты там смотрел до того, как меня встретил». «Что?» «Представляю. Могу представить, с кем ты там». От злости прям дым из ушей повалил. Я даже глаза прикрыла, стоило представить Гордея с кем-то. «Как он себя ведет? Посмотреть, так точно сомневаться не станешь, что с девками на коротке. С такими-то друзьями, как взрослый Всеволод и Ярый». А вот тут злость моя сдулась. Что бы там ни было раньше, теперь все иначе. Словно детство и юность навсегда за спиной остались. Это не так, конечно. Вскоре в себя придем, надеюсь. Даже не знаю, что говорить теперь. Но как же хорошо, что он молча кладет руки мне на плечи, притягивает к себе, дает вздохнуть с облегчением. Прости, это и правда неважно. Дурак я. И ты прости, если чем обидела. Лучше тебя никого нет. Про него я уже и забыла давно, а ты из сердца не выходишь. Да. Постояв еще минутку, мы отпрянули друг от друга. Пойду Людмилу поищу. Посмотри в малой голубой гостиной. Хорошо.